Глава третья. Двойник. Кассандра. Ступор, шок, прострация. Только такими словами можно было описать мое состояние, когда наш автобус покинула бандитская компания во главе с Брайаном. Кем стал тот талантливый парень, которого я любила больше, чем себя? Больше, чем саму жизнь? Он ненавидел таких, как Диего Агилар, а теперь и сам полез в это дерьмо? Он же мечтал совсем о другом. Мы не виделись с ним 8,5 лет, с тех пор, как была разрушена моя вера в людей. С тех пор, как Кроу от меня отвернулся. Видит Бог. Все эти годы я прилагала нечеловеческие усилия, чтобы не думать о том, кто был для меня самым важным и близким человеком, и с кем мы строили грандиозные планы на будущее. В тот злополучный день часть моей души была похоронена под горсткой пепла. Это все, что осталось после того, как Брайан сжег за собой все связывающие нас мосты. Я старалась забыть его так же, как он забыл меня. Пыталась примириться с чувством вины за смерть его родителей, которая сжигала меня заживо на протяжении нескольких лет. От него я так и не избавилась. Просто научилась с ним жить. Так какого черта Кроу снова ворвался в мою жизнь без спроса? Что этой банде от меня понадобилось? Убить? Ну зачем? Единственный человек, с чьей подачи я страдала в прошлом и могла пострадать в настоящем, давно сидит в тюрьме. Я не имею никакого отношения к криминалу, не являюсь богатой наследницей и не знаю никаких тайн, представляющих интерес для кого бы то ни было. Мне жизненно важно получить ответы на все эти вопросы, поскольку все мои вещи, настоящие документы и, самое главное, деньги на лечение мамы исчезли. Я судорожно вспоминала, в какой момент все пошло наперекосяк. Многое указывало на то, что содержимое сумки подменила та жирная мексиканка. Но странно другое. Кроме нового удостоверения личности, я обнаружила отключенный кнопочный мобильник. Ключ, билет на автобус по маршруту Юма-Сан-Диего, бейсболку, пару футболок, джинсы и пачку с краской для волос. Последний предмет озадачил больше всего. Если рассуждать логически, то что мы имеем? Меня разыскивает какая-то шайка, а Брайан, судя по всему, пришел на помощь, оставив после себя лишь ребусы с конечной остановкой в Сан-Диего. Видимо, ответы я смогу получить только там. Без денег и настоящих документов мне закрыта дорога в клинику. Поэтому, когда водитель объявляет по микрофону о прибытии в богом забытое место под названием Юма, я, недолго думая, покидаю злосчастный автобус. На плохо освещаемой станции не наблюдается ни души. Бродяга, спящий на покосившейся скамье, не в счет. Время позднее, а нужный автобус прибудет аж через 3 часа. Ёжась от прохладного вечернего ветра, захожу в придорожную забегаловку, чтобы переждать здесь и выпить горячий кофе. Проклятье! Как я куплю кофе, не имея ни цента? При входе в заведение звенит колокольчик, притягивая взгляд бородача за барной стойкой. До моего появления на пороге он сидел со скучающим видом и почитывал газету, жуя зубочистку. Мужчина жадно оценивает меня с головы до ног и обратно, и идея подождать в этом месте перестает казаться привлекательной. «Добрый вечер. Я могу воспользоваться туалетом?» Мужчина хмыкает и указывает головой на дверь слева от него. Немой или невоспитанный. Запираюсь в уборной и, достав мобильник, включаю его в надежде получить ответы на вопросы. Но на дисплее появляется значок отсутствующей сим-карты. Что за чушь? Зачем мне телефон, если по нему невозможно ни с кем связаться? Может, симка выпала из слота? Повертев старенький аппарат, открываю крышку батарейного отсека, и оттуда выпадает 100-долларовая купюра. Спасибо, благодетель. Теперь я смогу купить кофе и не только. Сим-карта тоже нашлась. Она была приклеена к крышке прозрачной пленкой. Какова цель этих многоходовок? Кроу решил поиздеваться надо мной спустя годы. Чувствую себя секретным агентом из кино. Вставляю сим-карту и жду неизвестно чего. Ноль сообщений, ноль звонков. Список контактов тоже пуст, а на память я не помню ни одного номера, кроме 911. Не думаю, что обращаться в полицию сейчас – разумное решение. Мне необходимо убедиться в своей безопасности и как следует все взвесить. Но осуществить это придется уже не тут, так как снаружи раздается нетерпеливый стук в дверь, вынуждающий поторопиться. «Секунду!» Без долгих раздумий вытаскиваю из сумки джинсы с футболкой. В пустыне вечерами очень зябко даже летом, поэтому быстро переодеваюсь, подмечая 100-процентное попадание в размер. Собираю волосы в пучок и надеваю бейсболку. Очевидно, этот шпионский набор подготовлен неспроста. Опять рассматриваю ключ, поворачивая его под разными углами. Сама не понимаю, что я там могу увидеть, но чем черт не шутит? Вдруг послание? Смешно. Обычный металлический ключ. Кидаю его обратно, так и не разгадав эту загадку, и покидаю туалет, чуть не сталкиваясь с девушкой. Она опирается одной ногой на стену позади, в уголках глаз жирные стрелки. Во рту зажженная сигарета, а на голове такой хаос, будто ее волосами подметали полы. Сделав последнюю затяжку, девушка кидает окурок прямо на пол и тушит его ногой. «Долго будешь пялиться? Или я тебя заинтересовала?» Не ответив проститутке, направляюсь к стойке за кофе. Несмотря на местных негостеприимных обитателей, в помещении хотя бы теплее, чем на улице. Бородач втихомолку принимает заказ и нехотя слезает со стула. Наблюдаю, как он высыпает пакетик быстрорастворимого кофе в одноразовый стакан и, залив кипятком из грязного термопота, передает мне. Все так же молча. Не Юма, а Зомбиленд. Мои надежды на глоток свежесваренного бодрящего напитка рассыпались в прах, но с учетом обстоятельств это не самое худшее злоключение за сегодня. Со смирением сажусь за столик у окна и делаю глоток отвратительного пойла. Снова достаю телефон в надежде увидеть заветный входящий СМС. Пусто. Зато все мое внимание привлекает выпуск новостей по телевизору, висящему на стене за спиной бармена. Десятки пожарных носятся вокруг пылающей машины, а недалеко от нее в черном мешке лежит, по всей видимости, труп. Рядом собралась кучка людей в форме, репортеры и мужчины в разорванной одежде со следами копоти на лице. Наверное, чудом спасенный пассажир или водитель. Из любопытства читаю бегущую строку внизу экрана и едва не давлюсь кофе при виде имени погибшей. Кассандра Агилар. Брайан. Я несказанно рад тому, что мог смотреть на Кассандру с хладнокровным спокойствием, как если бы на ее месте стояла любая другая представительница женского пола. Никакой тебе тахикардии или перехватывания дыхания, как показывают в дешевом кино. Видимо, тому чудовищу, в которого я начинаю превращаться, находясь в мафиозном рассаднике, ее поступок в нашем туманном прошлом уже не кажется таким мерзким. Более того, на короткое мгновение я словил кайф от этого понимания. Иногда гораздо приятнее быть бездушным монстром, чем сочувствующим героем из девчачьих сказок. Монстру не требуется совершать подвиги, чтобы что-то доказать. Он живет не моральными устоями, а инстинктами и низменными желаниями. Та дикая природа, в которой я обитаю сейчас, мягкотелых особей попросту пережует и выплюнет. Кто сильнее? дикий тигр или домашний кот. Второй способен только лизать яйца и, если повезет хозяину, ловить мышей. А первый сам себе хозяин и питается кабанами да оленями. На мелких мышек он не согласится. Это не его планка, не его потребность. Именно такие жизненные установки невероятно закаляют характер и помогают слиться с криминальной стихией. Мэддок направлял на Кассандру пистолет, а я задавался вопросом, интересно ли мне, как она жила эти годы? Почему она не вышла замуж и не завела детей? Много ли у нее было парней? Ответ скорее отрицательный. Неинтересно. Иначе мне не составило бы труда узнать о ней все и даже то, что она сама о себе не знает. Просмотрев скудные факты из ее жизни, я нашел парочку тех, что и впрямь удивили. Например, занятия танцами. Или тот факт, что она в свои 26 все еще учится в университете. Передо мной стояла абсолютно чужая девушка. Незнакомка. Я ни разу не интересовался ею и не отслеживал в сетях. Мне некогда было заниматься подобной ерундой. Я специально упахивался на учебе, а потом и службе, так что в свободное время мог только спать, не видя снов. Предаваться каким-либо воспоминаниям и вовсе под запретом. Стоило выдрать с корнем все прошлое, как мне заметно полегчало. Это более-менее помогло пережить самую страшную потерю, в которой виноват я один. К этому выводу я пришел после тщательного анализа своих сумасбродных поступков. Поэтому и последствия разгребал тоже в одиночку, так и не сказав никому истинную причину смерти наших родителей. Даже Максу. Из-за нехватки времени я не успел продумать от и до операцию по спасению Кассандры и решил действовать по обстоятельствам. Первый шаг с подменой вещей и документов прошел нормально, пусть и со скрипом. Гаденыш Мэддок явно что-то заподозрил, раз стал задавать ей вопросы. Если бы она не подтвердила, что ее зовут Изабелла Родригес, пришлось бы прибегнуть к плану «Б» и завалить Мэддока. Если бы на ней не было кофты, и он увидел ее тату, то мне, опять же, пришлось бы завалить Мэддока. А затем в ход пошли бы планы со всеми буквами алфавита, ведь этот сукин сын – сын папы. Вот такая забавная тавтология. Люди Дона подкупили болтливую подружку Кассандры и выяснили, что она будет в автобусе на пути в Лос-Анджелес. Я же убеждал его в том, что у них недостоверная информация, и, по моим сведениям, она поедет туда со своим приятелем на машине. Так мы и оказались все вместе в том дрянном автобусе. Мэддок, чтобы доказать мою ложь, а я, чтобы в случае чего прикончить его. Встречаться с Кассандрой там я не планировал. Что мы имеем в сухом остатке? То, как выглядит Кассандра по-настоящему, из клана известно только мне и Робертсу. Я подменил все снимки в деле на похожие, добавив пару отличительных признаков в виде формы бровей, носа, губ и родимого пятна на виске. До операции я опасался, что доступ к ее досье был у кого-то еще, но выпуск новостей, прогремевший как в Аризоне, так и в Калифорнии, Дона устроил с лихвой. Его довольный смех в трубке был тому свидетельством, поскольку именно такое показательное шоу он и хотел организовать для своего конкурента. Через несколько дней имя Кассандры будет выведено на одной из надгробных плит. Со вспыхнувшим злорадством предвкушая ее гнев и те разряды молний, которые она начнет метать своими ведьминскими глазами, как только узнает правду. Такими эмоциями я бы, пожалуй, подпитался. «Какие планы дальше, друг?» Озабоченно спрашивает Бен, для избранных – Халк. Эта кличка приклеилась к нему благодаря мощной комплекции и устрашающему виду. Он свой человек, и я ему относительно доверяю. Относительно, потому что мое стопроцентное доверие распространяется исключительно на двоих людей. А с остальными я всегда начеку. Встречу ее в Сан-Диего. Видишь точку?» Киваю на сенсорный экран планшета, где отображается красное пятно, движущееся в 30 милях от нас. Мы слегка отстали, пока улаживали дела с псевдотрупом Кассандры. Она всегда была умной девочкой и догадалась включить телефон. В идеале было бы неплохо, если бы она просмотрела купюру на свет и увидела там адрес, по которому ей нужно приехать. А если нет, то... Чёрт. Ладно. Подумаю на месте. Вся эта чепуха с подсказками не более чем подстраховка. Я не был уверен в тех придурках-мексиканцах, хотя и отстегнул им приличную сумму и пообещал добавить сверху, если все пройдет как надо. Симку я тоже не стал вставлять заранее, так как встроенный чип ускорил бы разрядку телефона. Но всего предугадать, к сожалению, невозможно. Мы сейчас участники знаменитой игры «Сапёр», и в любой ячейке может быть спрятана мина. Проблема в том, что теперь в игре не только я, и нам придется согласовывать каждый шаг. «Думаешь, Мэддок поверил?» «У Халка есть личные причины беспокоиться о нашей афере, так что мы с ним в одной упряжке». «У него нет выбора», — отвечаю с усмешкой. «Главное, мне поверил Робертс». «В этом деле должно было быть минимум свидетелей и еще меньше трупов. Поэтому версия со сгоревшей тачкой в глухомане на границе двух штатов подходила идеально. За рулем сидел все тот же свой человек. В мои задачи входил перехват настоящей Кассандры по пути в Л.А. и предоставление ей временного убежища. В целом все так и вышло, за исключением одной проблемы. С нами увязался недоверчивый ушлепок Мэддок. Это вынудило импровизировать с фальшивыми документами и переместить место встречи в Сан-Диего. Надеюсь, Кассандра правильно расценила ситуацию и не додумается отклоняться от маршрута. «Хоук, точка движется на Л.А. Это нормально?» Бдительный Бен переключает мое внимание на гаджет, тут же перечеркивая эти надежды. Таращусь в экран, напрягая извилины. В интересах безопасности телефон Кассандры не принимает входящие вызовы, и связаться с ней я не могу. Чёрт. А если с ней что-то случилось или телефон украли? Ну нет, такой вариант я сразу отметаю. Специально положил к ее вещам допотопный мобильник, чтобы на него никто не позарился. Получается, она решила все же добраться до первоначального пункта назначения. И что теперь делать с этой своенравной беглянкой? Я строил варианты побега из клетки, в которую мы угодили, а птичка взяла и выпорхнула через ее прутья. Нормальный такой расклад. Что ж, переходим к плану X, плану под условным названием «Неизвестность».